Глава 5. Зависть. Соня. Возвращаясь бегом в общагу, не могу перестать проклинать себя. Это же надо было додуматься. Поцеловала Бельского. Вот идиотка. После того, как мы договорились держать дистанцию. После того, как он практически предложил мне работу и карьеру. Достойно извинился. Признал ошибку. А я... Я дура. Никогда не бросалась на мужчин. Никогда особенно и объятия не любила. Как это все произошло так быстро? Слава богу, он не отменил наши договоренности. Наверное, теперь один-один. Он не сдержался в кабинете, а я в машине. Мы квиты. Теперь можно просто работать. Суд, заседание, без четверти 9, на почтамтный. Тряся руками от нервов, я вхожу в комнату. Мила сидит за столом с книгой, но в меня взглядом стрельнула. Я решила полистать гражданское право, чтобы завтра не плавать в терминах. Залезла в тумбочку за тетрадью и наткнулась взглядом на тест. Черт, разумеется, еще рано, и вряд ли. Точно нет. Я перевернула его, прикрыла тетрадями, чтобы не думать об этом. Сейчас все мысли только об учебе и стажировке. Я не беременна. Не беременна и точка. «Это Бельский приезжал?» — спрашивает Мила, пока я изучаю особенности недостойных наследников. «Куда?» Удивляюсь я слишком сильно, наверное. Сюда, к тебе. Ты вышла из его Ауди. Шах и мат. Да, отвечаю я, не знаю, что наврать. Но этого и не требуется. Мила уже все про меня знает. Можно не признаваться. Отсосала ему, да? Алкокофе принесла, задницей крутила, но ты пошла дальше. Признайся, Семенова, ты из простой семьи, амбициозная стерва с комплексом отличницы. Понятно, что тебе нужна эта стажировка. Я тебя не осуждаю, честно, но врать зачем? У меня нет слов. Вот оказывается, что думает обо мне соседка. Кажется, не только она, но и Алла, и Гена. Я могу оправдываться бесконечно долго, но все равно останусь виновной во всех смертных грехах. Они уже все решили. Это отвратительно, Мила. Только и говорю я, отворачиваясь к стене. Уж если отсосать Бельскому, то просто так, а не за должность. Он ведь не мерзкий Филимонов, на которого и смотреть противно. Остаток вечера я стараюсь не думать о Сергее Александровиче, тем более о его члене. С Милой мы больше не разговариваем, но утром она очень красноречиво на меня смотрит, когда я одеваюсь и иду явно не в универ на занятия. Мне даже обижаться на нее нельзя. Потому что со стороны действительно выглядит, что я насосала себе эту стажировку. Мне самой с трудом верится, что Бельский ценит во мне пунктуальность, исполнительность и умение варить кофе. И уж точно никто не поверит, что просто повезло. Сергей Александрович немного с приветом, капризный и требовательный к мелочам. Есть соблазн пообщаться с Лёшкой об этом, но пока я запрещаю себе подобные мысли. Бегу к метро, потом в суд. Жду на крыльце, как приказано. По Бельскому можно часы сверять. Он появляется ровно без 15. Выходит из машины, и я таю. Черт, ну почему он такой красивый? Почему мой босс не может быть грузным коротышкой, как тот же Филимонов? Его я бы вряд ли кинулась целовать. «Доброе утро, София», — поет соловьем Сергей Александрович, и его официальное обращение заставляет меня спуститься с небес на землю. Это очень классно, почти как игра. Вчера он звал меня Соней, мы общались неформально, словно друзья, но сегодня он снова мой босс, строгий и деловой. А я — София. Да, эти правила игры я принимаю с удовольствием. Мы идем к проходной. Бельский по пути выдает мне пропуск, который забирает у охранника. Я потрясена. Когда он успел? На заседании Бельский время от времени делает пометки на листе. Я украдкой читаю. Примерно то, что вчера повторяла по лекциям. К концу заседания Сергей Александрович берет слово, и я забываю обо всем. Его интонации и громкая, четкая речь делают меня немного пьяной. Кажется, самое сексуальное, что может быть в мужчине, это строгий костюм и вежливая просьба перенести слушание, чтобы опросить новых свидетелей со стороны истца тоже. Очень странно и нездорово, но речь Бельского меня не просто восхищает, но и заводит. Я стараюсь слушать слова, но меня размазывает от интонаций. Неудивительно, что он столько дел выиграл. Судьи, наверное, просто не могут ему отказать. Этому голосу хочется подчиняться. Я вспоминаю мое приключение на вечеринке. Вздрагиваю. Тот мужчина тоже зомбировал меня. Ох, лучше не проводить аналогии. Мне же нужно учиться. Запоминать. втягиваться в процесс. К черту секс. Пытаюсь собраться, но по пути в офис все равно как вареная курица. В салоне машины уютно, как вчера, когда я целовала Сергея Александровича. Слава богу, он сразу берет меня в оборот и начинает задавать вопросы по процедуре заседания. Я почти на все знаю ответы. Бельский кивает. Он доволен. В офисе я варю кофе и составляю его расписание на неделю. Свое тоже. Мне нужно доехать до прокуратуры на этой неделе и еще раз к нотариусу. Я почти официально помощница Бельского. От этого захватывает дух. А вот сам босс явно не в духе. Он собирается на обед, а меня отправляет учиться. Странно, но впервые в жизни я хочу прогулять. Так ведь на одну пару всего успею. Капризно оправдываюсь я, желая побольше времени провести в офисе. Может, мне лучше заняться теми делами, о которых вы говорили? Нужно составить прошение. Нет, обрывает меня Бельский. Мы договаривались, тебе нужно взять максимум знаний и у меня, и в университете. Занимайся сама после лекции. Возьми конспекты у одногруппников и перепиши, что пропустила. Тупая работа, но необходимая. Еще я жду эссе к завтрашнему дню. От тебя тоже. Я соглашаюсь с ним, конечно. Мы опять оказываемся вместе в машине. Он подбрасывает меня до метро. Работать на Сергея Александровича и учиться одновременно очень сложно, но я все равно не завидую ребятам, которые будут приходить дважды в неделю на 2 часа, сдавать эссе и отвечать на вопросы. Мила продолжает делать вид, что меня не существует. Она не разговаривает со мной дома, но это меньше всего сейчас беспокоит. Я полностью в учебе, а теперь еще и задания по практике прибавились. Кроме поручений, приходится разбираться в общих вопросах, чтобы составить прошение, а не наляпать ошибок. К тому же, все еще непонятно, беременна я или нет. Не выдерживаю и делаю тест на следующий день. Одна полоска. Сама над собой смеюсь, потому что это полный бред. Ничего мне не покажет так скоро. Да и не беременна я. В общем, мне некогда реагировать на зависть. С утра бегу в прокуратуру, стараясь не думать о своих приключениях на вечеринке. Думаю о работе, но это еще хуже, потому что опять в голове Сергей Александрович. Чувствую, что превращаюсь в его фанатку. Но от этих мыслей немного отвлекает молодой следователь. Артем, который бессовестно клеит меня, зовет покурить и даже приглашает работать к ним. Я отказываюсь от сигареты, но выхожу поболтать. Не повредит иметь хороших знакомых, особенно в прокуратуре. Работать я туда не пойду, но Артему об этом знать не обязательно. «Почему опоздала?» — спрашивает меня Бельский, едва я возвращаюсь в офис. Он опять не в настроении. Бывает ли оно у него вообще? Нормальным Сергей Александрович показался мне разве что в тот вечер, когда мы пили кофе. «Вы же сами велели в прокуратуру заехать. Я все получила. А еще следователь на меня запал. Зачем-то хвастаюсь я». Бельского это не впечатляет, но он кивает. «Нормально. Если что, не стесняйся использовать личные связи для дела. Иногда следаки любят палки в колеса вставлять. А эссе готово?» Я отдаю ему материалы следствия и свою работу. Благодарности или похвалы мне не достается, разумеется. Сергей Александрович просто кидает все на стол. Говорит. «Кофе сделай. Тебе сегодня в суд нужно довести документы. Составь 2 прошения. Все до обеда. Потом поезжай». «А как же занятия? Вы будете разбирать эссе?» «Буду, но без тебя». Я закусываю губу и иду исполнять. До обеда мне некогда голову поднять. Я едва успеваю глотнуть кофе и исполнить все порученное. Ребята застают меня за столом, и я едва ли их замечаю, потому что опаздываю. Бельский выходит в приемную и собирает работы, начинает опрос по теме, одновременно просматривая эссе. Они обсуждают возможные лазейки в делах о наследстве. Даже устраивает небольшой диспут. Я в это время лихорадочно заканчиваю и собираюсь убегать. «София!» — окрикивает меня Бельский уже у двери и протягивает ключи от машины. Мычу я невнятно, не знаю, что с ними делать. «Что, разве тебе не нужно быть у помощника судьи через 30 минут?» «Да, конечно, но...» — продолжаю бормотать. «Мне нормально на автобусе. Бери машину!» Приказывает Бельский, опять тем самым тоном, от которого у меня мурашки по спине и ноги подкашиваются. Он вкладывает ключи мне в руку. От мимолетного прикосновения меня словно бьет током. Я вздрагиваю и отступаю к двери, чувствуя себя раком. На меня смотрят одногруппники. Особенно Алла, которая лично убеждается, что ко мне особые отношения. Переживать об этом некогда. Я спускаюсь в гараж, чтобы сесть в Ауди. На пассажирском сиденье лежит доверенность, в которую вписаны мои права. Когда этот человек все успевает? Вот когда? И ведь оставил на видном месте, чтобы я знала. Убираю документы в бардачок, завожу мотор. Пробок в нашем районе почти нет. Навигатор рисует идеальный путь, и я уже через 10 минут на месте. Голова кружится от голода, и я покупаю на обратном пути сэндвич в кофейне. Есть в машине не решаюсь. Нужно сосредоточиться на работе. Да и сорить в шикарном салоне Бельского страшно. Вряд ли он обрадуется, если я заляпаю руль или панель. Поэтому мой обед проходит на бегу. С набитым ртом я встречаю в коридоре на нашем этаже Лёшку. Едва завидев меня, он ржёт. «Привет, хомяк!» — и тыкает в мою щеку пальцем. Я пытаюсь быстро проглотить, давлюсь. Белов продолжает смеяться, но наливает мне воды из кулера. «Ой, Сов, на, попей скорее, не могу на тебя смотреть». «Не смотри, иди куда шёл», — огрызаюсь я, хлебнув водички. «Тебе не на пользу стажировка у Бельского, такая же нудная и злая стала». Я шлёпаю его ладонью по плечу, а он ерошит мои волосы. «Отстань», — как всегда отмахиваюсь я от шуточек, прилизывая обратно выбившиеся пряди. «Наташа до тебя дозвониться не может, хотела в гости позвать. Ко мне», — меняет тему Белов. «К тебе?» «К нам, если точнее. Мы решили съехаться». У меня шок. Я точно знаю, что Наташа не стала бы настаивать на таком скором развитии отношений. Она хотела закончить учебу, а потом уже думать о перспективах с Лёшей, но он, похоже, подумал раньше. «Ты ей предложил?» — спрашиваю я. «Да, и она согласилась. С моей занятостью теперь просто жопа. Не вижу её совсем. Так хоть ночью будет кому в постель упасть». Я рада за них. Очень. Но не могу не сморщить нос, чтобы подразнить Лёшу. «Не надо про вашу постель подробностей, я этого не перенесу». «Вредная ты, совка. Стервелла». Киваю, но позволяю себе размякнуть на секунду. «Вы классные у меня». Я обнимаю Лёшку, и он крепко стискивает меня в ответ, специально слишком сильно, до хруста костей. Я хохочу, отпихиваю его. «Что, Бутер назад сейчас полезет?» Продолжает издеваться Белов. Я не успеваю врезать ему ещё раз, потому что слышу. «София, сколько я буду ждать? Ты уехала 40 минут назад». «Простите, тут же извиняюсь я. Разумеется, меня не было 40 минут. Половина из них заняла дорога. Ещё 10 пришлось ждать, а остальное время помощница судьи смотрела на меня волком и не стеснялась вслух жалеть, что Сергей Александрович не приехал сам. Но я просто извиняюсь». И убегаю в приёмную его кабинета, махнув Лёше на прощание. «Бельскому не угодишь и точно не оправдаешься», перечисляя всю эту хронологию. Я убираю сэндвич, не доев, возвращаюсь в офис. Все трое моих одногруппников замолкают, едва я вхожу. Занимая место за столом, я возвращаюсь к своей работе. Если Бельский задержится, можно позаниматься курсовой работой. Гена достает очередное дело из архива и не смотрит на меня. Мила, наоборот, почти тыкает пальцем и что-то шепчет Алле. Я абстрагируюсь, составляя прошение, но Алла не выдерживает. «А её не касается наше задание? Почему?» «Она особенная. Лучше не знать, почему, и можешь ничего не делать. Алусь, Бельский всё равно уже выбрал Соньку. Наша стажировка для галочки. Нет никакого конкурса», — отвечает Гена. «Зачем же ты продолжаешь выполнять задание Бельского?» — спрашивает его Мила. Они разговаривают так, словно меня тут нет. «Может, она в него втрескается по уши и уйдёт, как только узнает, что он би». Девочки смеются хором, а я вздрагиваю. «Би? Что за бред?» Не выдерживаю я. «Он натурал». «Ага, ты ведь проверяла». Гена двигает бровями, и я снова ухожу от конфликта, зарываясь в работу с головой. Даже не слышу больше гадостей, которые они обо мне говорят вслух. У меня броня. Её не пробить. Я всё вынесу ради этой работы. Смех завистливых неудачников точно меня не остановит. Не на ту напали. Сделав себе кофе, я заканчиваю составлять прошение и открываю материалы курсовой.